коридоре стоял Харунжий Халин. Вероятно, он был сегодня дежурным офицером или, может, его специально прикрепили к ним, чтобы не заблудились. «Прошу за мной, господа. Андрей Федорович, вы нас не просветите, что тут затевается?» Начал прощупывать почву Клочков. «Да вроде бы ничего. Обычный день. К императору посетители приехали», — удивился Харунжий. «А вы что желаете осмотреть? Да просто хотим по округе побродить, поглазеть». «Понятно», — равнодушно сказал Халин, но было сразу видно, что он не поверил. Они вышли из дворца, и Егор смог наконец рассмотреть это величественное желто-белое здание с большими колонными окнами, построенное в лучших традициях благородной классики. Виденная вчера в темноте огромная сквозная колоннада предстала сейчас во всем своем великолепии. Егор ненадолго остановился, разглядывая ее, оценил задумку зодчего, мастерство строителей, прикинул стоимость этого архитектурного излишества и совершенную бесполезность с практической точки зрения и ускорил шаг, догоняя ушедших вперед казака и его высокоблагородие, господина полковника. «Андрей Федорович, раз уж взялись провожать, то поведайте, что тут у вас да как, а то мы здесь люди новые, нам все интересно». Клочков вертел головой с видом заправского туриста и жаждал пояснения экскурсовода. «Ну, я так понимаю, что вы не просто по парку погулять решили, а охраной интересуетесь, ваше сиятельство. В корень зрите, господин Харунжий. Мы, собственно, занимаемся охраной государя вне резиденции, а здесь больше дворцовая полиция службу несет. Помимо них, есть еще сводный пехотный полк, рота дворцовых гренадер и железнодорожный полк. А кто руководит всем этим? У дворцовой полиции сейчас новый начальник, Борис Андреевич Герарди. Руководит здесь он, а подчиняется, скорее всего, коменданту дворца. Я точно не знаю, а комендант у нас кто? Генерал-майор Дмитрий Федорович Трепов. Он, помимо всего прочего, является еще и начальником императорской дворцовой охраны. Это очень хорошо, сказал Юрий Андреевич. Господин Харунжий, давайте начнем с самых дальних постов и обойдем все по периметру, а затем, сужаясь по спирали, к дворцу вернемся. Как прикажете, господин полковник. Потом они битых 3 часа исследовали окрестности, общались с солдатами и даже осмотрели императорский поезд, после чего быстренько ополоснулись в душевой комнате, переоделись и поехали в Петербург. Для поездки им выделили отличный новенький экипаж, запряженный парой здоровенных черных лошадей. К нему прилагался бородатый кучер в котелке и с короткой трубкой в зубах. Ехали долго. Расстояние километров 30 это чудо современной техники мощностью в 2 лошадиные силы преодолело чуть ли не за пару часов. В роскошном зале Зимнего дворца собралось с 10 человек. Как отметил Егор, большинство было облачено в разнообразную военную форму, хотя попадались персонажи и в штатском. Делать было нечего, и чтобы хоть как-то скоротать время, они с Юрием Андреевичем стали рассматривать богатое убранство зала и украшающие стены огромные полотна неизвестных им живописцев. Здесь было на что посмотреть. Позолоченная мебель, мраморные камины, зеркала, красивейшие огромные люстры, все было подобрано с хорошим вкусом и прекрасно сочеталось друг с другом. Появление какого-то военного, скорее всего адъютанта, прервало их стремление приобщиться к прекрасному. «Прошу обождать в приемной, господа, его превосходительство вас скоро примет». После роскошного огромного зала приемная не впечатлила. Маленькая комната без окон, деревянные панели на стенах, камин в углу, небольшой кожаный диванчик да узкий столик с парой стульев. Ну и неизменные картины. Их не заставили долго ждать. Ровно в 2 часа, как и было назначено, из кабинета вышел человек в штатском сюртуке, на котором красовалась большая металлическая звезда какого-то ордена, и адъютант пригласил их в кабинет. Генерал курил, сидя за большим рабочим столом. При их появлении он затушил папиросу и лениво помахал рукой в воздухе, разгоняя дым. Это был рослый видный мужчина с холеным породистым лицом, которое не портили даже высокие залысины на лбу. Небольшая бородка и лихо закрученные вверх усы придавали генералу весьма бравый вид. Они вошли и бодро доложили по всей форме, благо во время прогулки по окрестностям Александровского дворца Юрий Андреевич успел основательно расспросить Халина. «Господа, проходите, присаживайтесь. Я сегодня имел честь разговаривать по телефону с императором, и он уведомил меня о своем решении создать отделение государственной безопасности, но ни словом не упомянул о целях и задачах, видимо, посчитав, что сие очевидно из названия. Надо сказать, Николай Александрович весьма лестно отзывался о ваших профессиональных качествах и заверил, что вы, без сомнения, станете полезны государству российскому. Он также предупредил, что вы собираетесь работать обособленно и с соблюдением самой строгой секретности, но в то же время в контакте с департаментом полиции. Было видно, что генерал не особо доволен полученным приказом. Хотелось бы услышать, на что вы рассчитываете и каким образом собираетесь устроить свою работу. Ваше превосходительство, мы ни на что не рассчитываем и будем довольствоваться предложенным. Проси мало, говори кратко, уходи борзо, ухмыльнулся Трепов. Вы вправе рассчитывать на большие, граф. Итак, я вас слушаю, господа. Ваше превосходительство, мы сегодня имели возможность ознакомиться с охраной царской резиденции и готовы изложить вам свое суждение, если вы позволите, конечно, с удовольствием. Свежий взгляд может быть весьма кстати. Мы считаем, что данным количеством людей и при такой организации охраны невозможно гарантировать безопасность государя и членов его семьи. У нас есть несколько предложений на этот счет. Слушаю вас, с явным недовольством в голосе процедил генерал. Прежде всего, необходимо оборудовать контрольно-следовыми полосами весь периметр, а также заминировать его, производить личный досмотр всех без исключения лиц, которые будут находиться на территории резиденции, невзирая на пол, социальный статус или личные заслуги. В той же мере это относится и к экипажам. Также следует увеличить количество постов по периметру и организовать между ними связь не только визуальную, но и телефонную. Поддерживать ее, скажем, посылая сигнал на центральный пост каждую четверть часа, а лучше и чаще. На территории есть несколько позиций, с которых можно выстрелить из винтовки с оптическим прицелом, и они вообще не контролируются, и нет совершенно никакой защиты от атак с воздуха. Никто не сможет помешать террористу сбросить бомбу с аэроплана. С аэроплана? Удивился Трепов. Да, ваше превосходительство. Различные планеры уже лет 5 как летают, но сейчас проходит испытание более совершенных устройств. Не за горами тот день, когда угроза будет вполне реальна. Пока достаточно обучить пару пулеметных расчетов для поражения воздушных целей, чтобы подготовиться к подобному. Возможно, вы и правы, граф. Продолжайте. Чтобы не быть голословным, я предлагаю провести небольшую демонстрацию. Пусть завтра кто-нибудь с воздушным шариком в руках пройдет по парку тем же маршрутом, каким любит гулять император, а охрана будет сопровождать его так же, словно это и в самом деле государь. Интересно. Что ж, я не против. Давайте попробуем. Я лично буду присутствовать на сих маневрах. У вас есть еще какие-нибудь предложения? Необходимо будет приобрести за границей пару одинаковых закрытых бронеавтомобилей для поездок за пределы дворца, пока наша промышленность с этим не справится. Само собой, их следует ежедневно осматривать, и до последнего момента никто не должен знать, в какой именно машине поедет государь. Для управления такими тяжелыми автомобилями нужны будут специально подготовленные водители, ну и механики, разумеется. Я уже думал об этом, признался генерал. Буквально недавно мне докладывали, что один бывший поручик гусарского полка, князь Накашидзе, представил опытный образец подобного автомобиля. Он назвал его пулеметной машиной. Военное министерство, по-моему, заказало у французов как раз два автомобиля. Что ж, пулеметы государю ни к чему, а вот в машинах сопровождения пригодятся. Мы также осмотрели сегодня поезд его императорского величества и нашли его недостаточно защищенным и вооруженным. Мы работаем над этим. Хорошо. Теперь, что касается личной охраны. Считаю целесообразным установить наблюдение за их семьями, которых вполне могут похитить, чтобы начать шантажировать. Было бы неплохо, конечно, поселить всех в одно место. Так гораздо удобнее присматривать, возможно, со временем появятся целые династии личных телохранителей императора. Особенно если начать проводить обучение с самого раннего детства. Интересная идея, почему бы и нет. Этих людей так много, выделить землю и построить дома не проблема. Кстати говоря, Егор Николаевич обладает определенным опытом и знаниями в этом вопросе и готов разработать учебное пособие не только для императорской охраны, но и для полиции и жандармского корпуса. Интересно будет ознакомиться, в словах генерала сквозила неприкрытая ирония. Уловив это, Клочков улыбнулся. И еще, нужно будет найти и обучить двойников императора и императрицы. Что? Воскликнул генерал. Откуда вам известно об этом? Что вы имеете в виду, «Ваше превосходительство!» Генерал-майор Трепов смерил их тяжелым немигающим взглядом и сказал: «Оставим это. Можете предложить еще что-нибудь? Есть предложение очистить город от преступности. Прошу вас, если возможно, устроить нам встречу с нужными людьми из департамента полиции и тюремного управления. И хотелось бы наладить взаимодействие с пограничной стражей и с теми органами, что у вас налогами ведают да статистикой. Думаю, возможно будет устроить общее совещание. Благодарю вас, ваше превосходительство». Император сказал: «Что вы только вчера прибыли из Европы? Где остановились?» «Ваше превосходительство, государь милостиво разрешил нам пока пожить в его резиденции». Эти слова произвели на генерал-майора неизгладимое впечатление. «Если вам будет угодно, то мы подберем прекрасные апартаменты в городе, господа. Будем вам очень признательны, ваше превосходительство». «Полноте, граф, пустое. Я позвоню Николаю Павловичу Гарину, директору департамента полиции. Он и обеспечит ваш отдел всем необходимым. А вы поезжайте пока на мойку, в охранное отделение к Герасимову. Он тоже окажет вам всяческое содействие. Начальник отделения по охранению общественной безопасности и порядка в Санкт-Петербурге полковник Герасимов оказался невысоким мужчиной лет 45 с седеющими висками, небольшой бородкой и даже более лихими усами, чем у Трипова. Неизвестно, что ему наговорил генерал-майор, но встретил полковник Егора Юрия Андреевича довольно приветливо. После взаимного представления и обмена формальными любезностями они перешли к сути дела. Надежный и знающий город человек, конечно же, нашелся. В придачу им посулили еще какое-то молодое, но очень перспективное дарование. Судя по тому, как Александр Васильевич Герасимов рекламировал своих сотрудников, он собирался разом избавиться от всех неугодных. Юрий Андреевич выслушал его очень внимательно и согласился, что такие дельные ребята на вес золота. Ободренный этим, начальник петербургской охранки тут же вызвал подчиненных к себе, и они, видимо, предупрежденные заранее, тут же явились. Поручик Ширяев, Олег Дмитриевич, корнет барон фон Медем, Андрей Георгиевич. Это были парни чуть младше Егора, которые сразу же удивленно уставились на него. Похоже, Юрий Андреевич был прав насчет его звания, да и орден на шее с гипнотической силой приковывал взгляды. Егор решил, что в будущем он по возможности будет обходиться штатским костюмом. Полковник Герасимов представил свежеиспеченных графов своим ребятам, заявив, что с этой минуты оба сотрудника переходят в подчинение господину полковнику Белову и будут нести службу в новом секретном отделе. Парни тут же вытянулись в струнку, всем своим видом выражая служебное рвение. Потом Герасимов сказал, что, пока подыскивают помещение под их отдел, на первое время он может предложить им обычную квартиру в доходном доме, числящуюся за их ведомством. Юрий Андреевич, недолго думая, согласился и затребовал себе еще кого-нибудь на должность секретаря для работы с бумагами. Александр Васильевич загадочно улыбнулся и сказал, что и такой человек у него, конечно же, есть. Он опять поднял трубку и приказал вызвать к нему какую-то Кленову. Ее пришлось ждать несколько дольше. За это время Юрий Андреевич успел выпросить у полковника Герасимова пишущую машинку, бумагу и разные другие канцелярские мелочи. Кленова оказалась миловидной девушкой невысокого роста в строгом деловом наряде с длинными рукавами и пышной юбки. Войдя в кабинет, она с независимым видом оглядела собравшихся здесь мужчин и обратилась к Герасимову. «Вызывали, Александр Васильевич?» Герасимов улыбнулся. «Господа, разрешите представить вам нашу гордость?» Он опять загадочно улыбнулся. «Коллежский регистратор Дарья Алексеевна Кленова. Рад знакомству, мадемуазель». Юрий Андреевич как-то приосанился. «Разрешите отрекомендоваться. Граф Юрий Андреевич Белов». Девушка ответила ему легким наклоном головы и взглянула на Егора. «Штабс-ротмистр Иванов, сударыня», — подал голос Егор и вновь ощутил на себе удивленные взгляды присутствующих. С этим срочно надо было что-то решать, уроков юных графинь оказалось явно недостаточно, да и он как-то не проявлял к ним должного усердия. «Прошу прощения, Дарья Алексеевна», — задумался. Егор улыбнулся, надеясь, что непонятную пока оплошность спишут на недоразумение. «В общем, так и случилось». Герасимов изобразил на лице печаль вселенского масштаба и негромко сказал: «Дарья Алексеевна, мне больно об этом говорить, но вы переходите на службу в новое секретное отделение при главном управлении отдельного корпуса жандармов под начало его сиятельства графа Белова. Чего и следовало ожидать, Александр Васильевич, Она грустно усмехнулась и взглянула на Юрия Андреевича. «Жду ваших распоряжений, господин полковник». Старик улыбнулся. «Всему свое время, Дарья Алексеевна, пока все свободны. Подождите в приемной», — обратился он к новым сотрудникам, а когда дверь за ними закрылась, перевел взгляд на Герасимова. «Его превосходительство обещал нам устроить встречу с руководителями из вашего департамента. Не подскажете? Уже принято решение о месте и времени, Юрий Андреевич. Уже ожидаем всех здесь, не стоит беспокоиться». В этот момент секретарь доложил о прибытии господина статского советника Макарова. «Николай Александрович заведует особым отделом департамента полиции», — пояснил Герасимов, вставая. Статский советник Макаров вошел в сопровождении штабс-ротмистра, коренастого мужика лет 35 с лицом сильно пьющего пролетария и с безразличным холодным взглядом серых водянистых глаз. «Господа, разрешите представить, его высокородие господин статский советник Николай Александрович Макаров, его сиятельство граф Юрий Андреевич Белов, его сиятельство граф Егор Николаевич Иванов». Макаров кивнул в сторону своего спутника. «Разрешите отрекомендовать, штабс-ротмистр Алексей Игоревич Котов. Он будет представлять особый отдел в новом отделении государственной безопасности. Я вынужден вас покинуть, господа, много дел. Приятно было познакомиться». Макаров вышел, а Егор с Юрием Андреевичем обменялись со штабс-ротмистром кивками головы и посчитали, что знакомство состоялось. «Господа, ожидается еще прибытие Владимира Гавриловича Филиппова, начальника Санкт-Петербургской сыскной полиции, но я предлагаю, что мы можем приступить. Прошу вас». Юрий Андреевич откашлялся, но не успел ничего сказать. Доложили о прибытии Филиппова и Зимина. Полковник Герасимов тут же распорядился насчет чая и встретил вошедших радушной улыбкой. «Добрый день, Владимир Гаврилович, рад вас видеть». «Взаимно, Александр Васильевич». Начальник сыскной полиции Филиппов оказался невысоким упитанным человеком лет 40, а его спутник являл собой полную противоположность. Высокий, худой и весь какой-то нескладный. Даже мундир, казалось, просто висел на этой своеобразной ходячей вешалке. После взаимных реверансов они узнали, что спутник Филиппова, титулярный советник Иван Андреевич Зимин, который откомандирован в их распоряжении от сыскной полиции. «Господа, я просил бы штабс-ротмистра Котова и титулярного советника Зимина подождать в приемной», — тоном, не терпящим возражений, заявил Юрий Андреевич. Тем не осталось ничего другого, как подчиниться. Затем старик продолжил. «Мы совсем недавно прибыли в столицу и хотели бы услышать информацию о состоянии дел в городе из первых рук, господа. Это позволит нам быстрее начать выполнять свои задачи. Я очень надеюсь, что мы сработаемся и станем действовать единым фронтом». «Безусловно, граф», — заверил Герасимов, а Филиппов молча кивнул, но явно одобрительно. «Всем известно, что общество сейчас заражено антиправительственными настроениями, я даже не побоюсь этого слова, революционными. Постоянные беспорядки и теракты в стране стали обыденностью. Проводится целая кампания по планомерной дискредитации органов власти, полиции и жандармерии. Мы с Егором Николаевичем вчера имели честь беседовать с государем, и он ясно дал понять, что с подобным положением вещей мириться не намерен. Я предлагаю провести совместную крупную операцию по очистке столицы от преступного элемента и различных радикально настроенных террористических групп. У вас имеется конкретное предложение на этот счет, ваше сиятельство?» — с улыбкой поинтересовался Филиппов. Егор его прекрасно понимал. Начальник сыскной полиции работает на этой земле уже много лет, и вдруг появляется какой-то непонятный полковник и предлагает одним махом решить все проблемы, не зная при этом совершенно ничего из того, с чем ему предстоит столкнуться. «Да, Владимир Гаврилович, но это только предварительная идея, а окончательный план мы разработаем совместно, с учетом всех обстоятельств. Поэтому я и хотел бы просить вас ввести нас с графом в курс дел. Вас приятно слушать, Юрий Андреевич. Думаю, мы с вами сработаемся», — уважительно сказал Филиппов. «Позвольте, я вкратце ознакомлю вас с преступным миром нашей столицы. Мир этот, надо сказать, подразделяется на две основные группы. Первая – это профессиональные преступники, для которых незаконные деяния являются образом жизни, а вторая – хулиганы, которые нарушают закон из-за зарства и в основном в пьяном виде. Но всех их объединяет то, что это уже не разрозненные шайки или одиночки, а хорошо организованные группы с четкой иерархией и своими законами. Я не вижу смысла перечислять вам все преступные специальности, так как их достаточно много, порядка 30 штук. Могу лишь сказать, что наиболее многочисленными сейчас являются нищие, карманники и грабители. У хулиганов можно выделить 5 крупных объединений по территориальному признаку. Костяк этих шаек составляет молодежь с рабочих окраин и беспризорники. Ситуация дошла до того, что по городу стало опасно передвигаться, а ночью так и подавно. Существуют целые районы, куда полиция старается без лишней нужды не соваться, хотя полицейские зачастую находятся на содержании у преступников. Благодарю вас, Владимир Гаврилович, в целом картина ясна. А вы что скажете, Александр Васильевич? Герасимов пару секунд помедлил, вероятно, решая для себя, насколько можно быть откровенным с этим Беловым, но затем ответил: Юрий Андреевич, по нашей линии тоже весьма неспокойно. Вы совершенно правы. Безумным судорогам возбужденного народного организма потребуется длительное лечение. Оппозиционные организации ведут масштабную подрывную деятельность, в основном агитаторскую и пропагандистскую, делая ставку на романтичную и неопытную молодежь. Порой невыносимо больно бывает видеть рожденную для счастья юную жизнь, обреченную на вечную муку из-за причастности к революции. И таких примеров десятки, сотни. Наиболее радикально настроенные сбиваются в террористические группы, и в результате мы имеем целую волну убийств чиновников разного уровня, полицейских и жандармов. Жертвы исчисляются уже не сотнями, а скорее тысячами. Мастерские по производству бомб, целые склады с оружием и подпольные типографии уже стали обыденностью, а ведь совсем недавно даже представить себе подобное было решительно невозможно. Картотека, в которой мы ведем учет неблагонадежных личностей, разрослась неимоверно. В последнее время мы все чаще имеем дело с хорошо подготовленными и законспирированными ячейками, и они неплохо обеспечены, располагают новейшей техникой и в деньгах отнюдь не нуждаются. Есть информация о финансировании их крупными отечественными предпринимателями, а кое-какие ниточки ведут и за рубеж, но там в основном и теряются. Это уже по другому ведомству проходит, а они не спешат делиться информацией. Благодарю вас, господа, нечто подобное мы и предполагали. Ситуация тяжелая и требует кардинальных мер. Хотел бы заострить ваше внимание, что все, сказанное здесь, является государственной тайной, разглашение которой недопустимо в любом случае, подытожил Юрий Андреевич. Собеседники утвердительно кивнули, и он продолжил. Мы предлагаем следующее. В среде хулиганов, да и в преступном мире пустим слух, что требуются отчаянные люди для рисковой, но очень высокооплачиваемой работы. После нескольких успешных дел и честной оплаты этот слух распространится по всему городу. Я думаю, будут целые очереди из желающих, только успевая задерживать. Я решу вопрос с их содержанием, а также с проведением ускоренной процедуры предварительного дознания. Тем самым мы нейтрализуем часть преступников. Далее следует сформировать специальные хорошо вооруженные команды, которые будут отлавливать на улицах тех же хулиганов, грабителей или просто подозрительных лиц. Некоторых наверняка придется впоследствии отпустить, но какое-то время они побудут под присмотром. Затем нужно спровоцировать конфликт между влиятельными группировками. Повод найти всегда можно. В этой войне преступный мир начнет уничтожать сам себя, а на место павших лидеров встанут люди, полностью подконтрольные нашим службам. В этом, конечно, им придется немного помочь. А потом окружим Санкт-Петербург войсками и не спеша, квартал за кварталом, оцепим и прочешем весь город. Самых опасных расстреляем на месте как оказавших сопротивление. Заодно рассортируем и перепишем население. Всех больных вывезем в лечебные лагеря за пределы города до полного выздоровления. Насчет врачей и медикаментов я договорюсь. Все это, конечно, не даст стопроцентного результата, но работать станет легче. Использование войск приведет к многочисленным жертвам, граф, напомнил Филиппов. Войска будут только в оцеплении. Вся работа ляжет на подготовленные Егором Николаевичем специальные полицейские отряды особого назначения, вооруженные преимущественно оружием с резиновыми пулями. Пострадавшие будут, куда ж без них, но постараемся обойтись малой кровью. В конце концов, от рук преступников ежедневно погибают мирные, законопослушные люди, и мы должны в первую очередь защитить их. А что это за специальные отряды? Не слышал о таковых, удивился Филиппов. Это нововведение. Пока держится в секрете. После проведения операций, когда они докажут эффективность, вы получите одно такое подразделение в свое распоряжение. Ну а по поводу моей идеи что скажете, господа? Мне нравится, осторожно сказал Герасимов. Но над нами еще есть начальство. Одобрит ли оно? О предстоящей операции пока знаем мы четверо, генерал-майор Трепов и государь-император. Если он посчитает нужным, то поставит в известность еще кого-то. Остальные исполнители будут знать то, что им положено, но не всю картину целиком. Итак, господа, если принципиальных возражений нет, то я предлагаю перейти к обсуждению ситуации с террористами-радикалами. Здесь, насколько я понимаю, проблема несколько иная. Поэтому и решение будет совершенно другим. Я не стану вам сейчас ничего рассказывать о продажности некоторых сотрудников полиции и охранного отделения, вам об этом известно лучше меня. И я также знаю, что вы, к примеру, Александр Васильевич, человек в столице новый и еще не успели примкнуть ни к какому клану. К тому же вы находились в определенной конфронтации с господином Зубатовым, который, являясь начальником московского охранного отделения, по моим сведениям, напрямую получал деньги от нескольких крупных промышленников за определенное содействие. Бывали случаи, когда его подчиненные практически в открытую помогали террористам избегать арестов. Поэтому я буду говорить с вами, господа, предельно откровенно. Наша цель – выявить связь между террористами и их спонсорами. Все это революционное движение мгновенно слабнет, лишившись финансовой поддержки. Конечно же, останется какое-то число фанатиков-альтруистов, но справиться с ними не составит труда. Государь намерен вступить в борьбу против магнатов, удивился Герасимов. Это вынужденная мера. И давайте, господа, называть вещи своими именами. Это война, а на ней, как известно, все средства хороши. Вы будете наделены исключительными полномочиями, но придется действовать втайне и опираться только на трижды проверенных людей. Любая утечка информации в этой ситуации смерти подобна. Ввиду этого у меня возникает закономерный вопрос. Отвечают ли выделенные мне ваши сотрудники данным требованиям? Мои вполне, заверил его полковник Герасимов. Филиппов молча кивнул. Хорошо, тогда предлагаю перейти к деталям. Они проговорили еще с полчаса, обсуждая и корректируя совместный план действий. На прощание Герасимов сказал: «Признаться, не ожидал от вас подобных познаний и компетенций. Я целиком и полностью поддерживаю слова Владимира Гавриловича, мы обязательно с вами сработаемся. Всего наилучшего, Юрий Андреевич. До встречи, господа». Глава 7. Выйдя на улицу, Юрий Андреевич, галантно подав руку молодой особе, усадил ее в экипаж и уехал, оставив Егора наедине с новыми сотрудниками и пишущей машинкой. Поручик Ширяев громко свистнул, и к ним подъехали сразу два извозчика. Загрузившись, они резво рванули с места, быстро нагнав экипаж полковника. Служебная квартира располагалась на втором этаже большого серого здания на Литейном проспекте и оказалась на удивление просторной и неплохо обставленной. Юрий Андреевич прошелся по комнатам, осматриваясь, и вынес вердикт. Годится. Мебель, конечно, придется переставить, но в целом пойдет. Корнет, он протянул молодому барону несколько купюр. Вам первое служебное поручение. Приобретите 3 бутылки хорошего коньяка и самого лучшего шампанского. Закуска и деликатесы для дамы на ваше усмотрение. Отметим знакомство. А вам, уважаемая Дарья Алексеевна, придется немного поработать. Господа, помогите обустроить место, да вот хотя бы за этим столом. Печатайте 5 экземпляров. Нет, сразу 6, мы потом наделаем еще копий, а на сегодня хватит. Вы готовы, сударыня? Итак, посередине. Обязательства о неразглашении. К удивлению Егора, Юрий Андреевич ограничился только этими 3 бутылками. В процессе он в целях знакомства попросил каждого немного рассказать о себе, а затем выдал ставшую уже официальной версию об их жизни за границей. Под конец 3-й бутылки господин полковник, отпустив Дарью Алексеевну домой, поинтересовался владельцами крупнейших либеральных газет. Из названных имен он почему-то выделил князя Ухтомского, камер-юнкера и друга юности императора. Юрий Андреевич приказал ехать к нему. Эспер Эсперович Ухтомский, потомок ветви древнего рода Рюриковичей, в числе предков которого называли Юрия Долгорукого, и даже хана Батыя, был председателем правления Русско-Китайского банка, а до недавнего времени возглавлял правление Маньчжурской железной дороги. Также он являлся издателем и редактором старейшей регулярной газеты «Санкт-Петербургские ведомости». К их счастью, Ухтомский оказался дома. Немолодой уже привратник в роскошной ливрее доложил о прибытии господ жандармских офицеров, и князь, промариновав их в предбаннике минут 15, наконец соизволил принять. Судя по интерьеру жилища Эспера Эсперовича на Шпалерной улице, князь был явно увлечен Востоком. Многочисленные статуэтки Будды, бронзовые драконы, нефритовые ожерелья, лакированные нецки из дерева и кости, причудливые вазы из яшмы, одурманивающий запах благовоний. Поговаривали даже, что на квартире Ухтомского в аквариуме живет самый настоящий крокодил. Князь принял их с легкой улыбкой на лице. «Господа, надеюсь, вы не арестовывать меня пришли, я думаю, до этого не дойдет», вполне серьезно ответил Юрий Андреевич деловым тоном, и улыбка на лице князя сменилась удивлением. «Присаживайтесь, граф. К сожалению, мой кабинет не рассчитан на прием столь многочисленных делегаций». Юрий Андреевич уселся напротив князя в кресло, а остальные продолжили стоять. «Господа постоят, мы не отнимем у вас много времени. Что вам угодно? Насколько мне известно, вы придерживаетесь монархических взглядов и совсем не безразличны к судьбе империи. Я вчера долго разговаривал с государем, и он отзывался о вас весьма лестно, вспоминал вашу совместную морскую поездку в далекой юности и даже выразил сожаление, что вы в последнее время несколько отдалились от двора. Надо признать, что Николай Александрович считает вас одним из лучших востоковедов. Он даже по памяти цитировал что-то из ваших трудов, но, прошу меня простить, я не сумел запомнить. Он также поведал мне о своих планах по развитию Сибири, Средней Азии и Дальнего Востока. Смею предположить, что государь планирует привлечь вас к этой работе. Но в стране сейчас достаточно сложная ситуация, и все эти проекты могут так и остаться нереализованными. Мы все очень надеемся на вашу поддержку, князь. Позвольте узнать, а мы это кто? Мы это люди, которые хотели бы видеть наше государство сильной и могучей империей. В ближайшем будущем нас всех ждут большие перемены, и мы заинтересованы в том, чтобы вы посредством вашей газеты влияли на умы и настроения людей, освещали происходящие в стране перемены в выгодном свете, ну а что-то порой и обходили вниманием. Я бы тоже хотел видеть Российскую империю могущественной державой, но и мириться со сложившимся положением вещей не стану. Тем более, я никому не позволю вмешиваться в мои дела и диктовать, что мне печатать, а что нет. Всякая цензура является пережитком прошлого, и недолог тот день, когда пресса станет совершенно свободной и независимой, убежденно сказал князь. Поверьте мне на слово, князь, этого никогда не случится, но я не буду вас переубеждать. К тому же никто и не собирается вам что-либо диктовать, и я не предлагаю вам мириться с чем бы то ни было. Наоборот, нам хотелось бы видеть разоблачительные репортажи о коррупции в стране и о произволе чиновников на местах, а я, со своей стороны, позабочусь, чтобы вы не испытывали недостатка в материалах. Ну и, конечно же, готов уберечь ваших сотрудников от какого-либо давления и преследования. Что-то я не совсем понимаю вас, граф. Чего вы добиваетесь? Мы хотели бы посредством прессы повысить популярность силовых ведомств в народных массах и решили обратиться к вам как к человеку, сведущему в этих вопросах. Будем весьма признательны, если вы соберете под свое крыло молодых талантливых журналистов, которые не нашли себе лучшего применения, чем, связавшись с различными либеральными газетенками, своими статьями вносить брожение в людские умы да расшатывать вековые устои нашего государства. Мы могли бы заказать у них кое-какой материал, скажем, несколько книг и серию рассказов или очерков, направленных на формирование у населения положительного образа полицейского или жандарма. Допустим, где главный герой, целиком и полностью порядочный человек, ведет здоровый образ жизни и ежедневно рискует собой ради законопослушных подданных государя-императора, охраняет их от преступных посягательств различных злодеев и террористов, заядлых курильщиков, алкоголиков и наркоманов, неспособных к созидательному труду и направляющих все свои силы только на разрушение, ну и так далее, и тому подобное. В конце книги злодей даже может осознать, что своими преступными деяниями разрушает жизнь не только себе, но и близким, потому как по новому указу члены семей террориста не могут занимать государственные должности и получать образование. И если злодей действительно раскается, то государь, возможно, проявит снисхождение и простит ему его прегрешения. В общем, что-то в этом духе. «Да вам, граф, впору самому браться за перо», — рассмеялся князь Ухтомский. «Но здесь я вряд ли смогу помочь. У меня полностью укомплектован штат, и набирать новых сотрудников я не планирую. Об этом можете не переживать. Рабочие места скоро появятся. В ближайшее время к вам обратятся несколько владельцев различных газет с просьбой приобрести их. Вы уж не откажете в этом. Думаю, они запросят приемлемую цену. Могу лишь порекомендовать вам оформить покупку на доверенных лиц, чтобы не привлекать к этим сделкам излишнего внимания. Хорошо, если такие предложения последуют, то почему бы и нет, улыбнулся князь, уже, вероятно, успевший прикинуть несомненную выгоду от подобных предложений. У нас к вам еще одна маленькая просьба. Вскоре будет основан фонд с каким-нибудь красивым названием, это не суть. Счет можно будет открыть в вашем банке. Туда будут перечисляться довольно значительные суммы в виде благотворительных пожертвований. Сам император сделает первый взнос, да и великие князья в стороне не останутся. Вы тоже, если желаете, можете пожертвовать определенную сумму, но дело не в этом. Из фонда не должна пропасть ни одна копейка. Прошу отнестись к моим словам очень серьезно. Деньги будут тратиться на повышение обороноспособности страны и ни на что другое. Если к вам кто-либо когда-нибудь обратится с гениальным предложением умыкнуть хоть малую толику, прошу поставить меня в известность. Непременно. Но ко мне не обращаются с подобными предложениями, усмехнулся князь. Отрадно слышать, что не перевелись еще на Руси достойные люди, с уважением сказал Юрий Андреевич. Разрешите откланяться, Эспер Эсперович. До свидания, граф. Приятно было познакомиться. Оказавшись на улице, Егор недоуменно покосился на графа Белова, и тот, поймав его взгляд, милостиво разрешил. Спрашивайте, штабс-ротмистр, к чему это все, и зачем такой делегацией? Вы же сами все слышали. Теперь на ваши хрупкие плечи ляжет весь груз ответственности за средства массовой информации. Необходимо сосредоточить в наших руках как можно больше газет. Начнем со столичных, потом московские. Это первоочередная задача, и меня абсолютно не волнует, какими средствами вы достигнете этой цели. Офицеры переглянулись. Первым не выдержал молодой барон. Господин полковник, я требую объяснений. Ах, даже так, вы требуете. Юрий Андреевич грустно усмехнулся. Извольте, вот вернемся в штаб, и я попробую удовлетворить ваше любопытство. По возвращении в квартиру он ради разнообразия послал за коньяком поручика и, употребив первый бокал, приступил к объяснениям. Вас, вероятно, господа, несколько удивило услышанное. Повторюсь, мне нужны подконтрольные газеты. Считайте это первым заданием. И какими методами вы его выполните, не столь важно. Конечно же, не стоит переходить определенную грань, но вы это и сами прекрасно понимаете. Корнет не удержался и саркастически хмыкнул. А эту грань вы сами себе устанавливаете, не закон, а лично вы. У каждого есть черта, которую он никогда не сможет переступить, но я и не предлагаю вам этого делать. Используйте фантазию, природное обаяние, да хоть гипноз, но результат должен быть. Я вас ни в чем не ограничиваю, и вы вправе сами избирать средства для достижения цели. Даже если эти средства будут находиться за чертой закона, уточнил штабс-ротмистр Котов. Меня это нисколько не беспокоит. Важно, чтобы результат был достигнут. Вы говорите ужасные вещи, господин полковник, не выдержал фон Мидим. У нас не институт благородных девиц. Вам доверена безопасность государства, какие могут быть сантименты. Но если вы, Корнет, имеете что-то против, не стану вас задерживать. Вы вольны подать прошение о переводе в любое удобное время. Да я думаю, это и не понадобится. Скорее всего, документы на вас еще и не оформляли. Возвращайтесь к себе в охранку, только не забывайте, что разглашение служебной информации чревато последствиями. Это в полной мере касается вас всех. Егор Николаевич, голубчик, наливайте, чего вы ждете? Егор разлил по бокалам янтарную жидкость и сказал, не каждый способен выполнять эту работу, так что хорошенько подумайте, может, не стоит и начинать. Корнет барон фон Мидим не унимался. Мне все же не совсем понятно. Одно дело, когда при допросе какого-нибудь убийцы-террориста применяются недозволенные методы, а совсем другое, когда это уважаемый и заслуженный человек, не сделавший ровным счетом ничего дурного. Мой юный друг, вред, нанесенный этим заслуженным и уважаемым человеком, может быть гораздо страшнее, чем деяние того же террориста. Тот кинул бомбу и убил несколько человек, а вот если в газете появятся призывы кидать бомбы, то им последуют десятки, сотни, а может и тысячи безумцев. И, соответственно, количество жертв будет несравнимо больше. Но в газетах никто не призывает кидать бомбы. Это пока, а что могут опубликовать завтра? Вы готовы гарантировать, что этого никогда не произойдет? Ладно, я не собираюсь убеждать вас в чем-либо, и так уже наговорил достаточно банальностей. Вы не мальчик и вполне способны на осознанное решение. Господа, у вас есть минут 5, чтобы обсудить все и дать свой ответ, а мы с Егором Николаевичем за это время как раз наметим дальнейшие мероприятия. Господин штабс-ротмистр, не станем им мешать, пойдемте. Юрий Андреевич легко поднялся и, прихватив со стола початую бутылку, вышел в соседнее помещение. Егор побрел следом. Дверь он, конечно, не стал за собой прикрывать слишком плотно. Интересно все же, о чем там будут говорить. Заметив его манипуляции, старик одобрительно кивнул. «Что вы обо всем этом думаете, господа?» – спросил Корнет. «Все это настолько удивительно, что если бы я не слышал собственными ушами, то, пожалуй, и не поверил бы», – высказался поручик Ширяев. «Неужели они не понимают, что это не сойдет нам с рук? Они как раз полностью отдают себе отчет. Тут дело в другом, без санкций с самого верха так действовать решительно невозможно. Вы правы, поручик. Похоже, нас действительно ждут большие перемены. Мне одному показалось странным, что на них нет знаков кадетского корпуса, да и знаки своих бывших полков почему-то не носит. Да они вообще странные. Особенно этот Егор Николаевич, ему бы еще в поручиках ходить. Да и Анна на шее, это просто удивительно. И где тогда другие награды? Не иначе как высочайшим повелением пожаловано. Надо бы у папеньки разузнать о них. Обязательно, Андрей Георгиевич, мне самому страсть как интересно. А вы что молчите, титулярный советник, и вы, господин штабс-ротмистр, каково ваше суждение? Да я считаю, что неспроста эта дверь неплотно закрыта, господа, и голосов не слышно, даже приглушенных, нехотя произнес штабс-ротмистр Котов. Егор осторожно отступил от двери, и Юрий Андреевич подал ему наполненный бокал. «Знаешь, Егорушка, мне этот барон тебя чем-то напоминает. Думаю, вы подружитесь. Возможно, меня другое беспокоит, спалимся мы рано или поздно. Помнишь, как Георг с Вацлавом нам целый список мелких деталей выдали? А здесь и того похуже. Какой из меня граф? Я, можно подумать, пажеский корпус окончил. Ничего, есть идея». Заметил, как скривился поручик, когда я сказал, что нужно будет еще и специальный костюм заказать для переодевания. «Не, не видел. Я точно тебе говорю, там явно проблемы с деньгами, вот мы ему и предложим подзаработать частными уроками. А можно не заморачиваться и открыться Корнету, из таких редко предателей получаются, не в юности, по крайней мере. Ты уже успел настолько его прокачать, да я застолье только ради этого и затеял». «Понятно. А штабс этот новый, молодец. На вид типичный алкаш, а соображает. Да он и есть алкаш. Спорим на червонец, что Котов еще догоняться побежит. Да я не против, только деньги казенные, своих пока нет». «Ты трус и слабак», — улыбнулся Юрий Андреевич. «Я вас, граф, за такие слова и на дуэль вызвать могу. Тогда я тут же прошу прощения. Мне прошлой дуэли вполне хватило. Надо, кстати, разобраться, как у них с этим дела обстоят, чтобы опять не вляпаться ненароком. Ну и кто из нас трус и слабак?» Рассмеялся Егор. «Ладно, пошли уже, умник. Это у тебя выпивка закончилась, и ты сразу заторопился. Наблюдательный ты наш, мог бы тогда заодно заметить, что нас подслушивают». «Да ладно, откуда знаешь? В той комнате свет ярче, вот в щели под дверью тени мелькнула», — рассмеялся Юрий Николаевич. «Пошли, бьюсь об заклад, никто не откажется». Клочков, хотя теперь уже Белов, оказался прав. Господа жандармские офицеры, как, впрочем, и титулярный советник Зимин, изъявили желание продолжить службу в отделении государственной безопасности. «Похвально, господа, я рад, что в вас не ошибся. Тогда слушайте дополнительное задание. Подготовьте перечень известных вам лиц, за которых вы готовы поручиться лично и которые, на ваш взгляд, могут оказаться нам полезны. Единственное условие – они не должны быть замешаны в какие-нибудь партии внутри своих ведомств. В идеале – одиночки по природе. Завтра в 2 часа дня всем необходимо прибыть в Царское село. Готовьтесь к командировке сроком на неделю. Личных вещей по минимуму, оружие, само собой. Никому о предстоящей командировке не сообщать. Все свободны, господа. Поручик Ширяев, задержитесь, пожалуйста». Оставшись с ними наедине, поручик взглянул с неподдельным интересом. «Олег Дмитриевич, Тут такое дело. Как вам известно, мы совсем недавно прибыли в Россию после длительного отсутствия и теперь испытываем определенные затруднения. К тому же мы люди сугубо штатские, но наш государь-император отдал приказ, и вот мы уже имеем честь служить в отдельном корпусе жандармов. А вы, кадровые офицеры, смогли бы помочь нам постичь некоторые специфические премудрости. Разумеется, все это сугубо конфиденциально. Мы, со своей стороны, готовы щедро компенсировать вам потраченное время и усилия. Также могу заверить, что это повлияет на вашу карьеру в самом ближайшем времени. Буду рад оказаться полезным, господа. Надеюсь, 100 рублей будет достаточно, более чем, господин полковник. Когда вы намерены приступить? Немедленно, поручик, если, конечно, вам будет это удобно. Я готов, господа. С чего начнем? С самого начала, Олег Дмитриевич. Мы вас очень внимательно слушаем. Егор Николаевич, возьмите, пожалуйста, карандаш и конспектируйте. Кстати, господин поручик, приезжайте завтра в резиденцию императора пораньше, пожалуй, часам к 9. Мы вас встретим у центральных ворот. Вернувшись в царское село, они узнали, что о них уже справлялся сам император. Неужели барон успел нажаловаться? Удивился Егор. Да похер, разберемся, заверил его Юрий Андреевич. Но Николай II встретил их с благосклонной улыбкой. Выглядел он очень усталым и, судя по красным, воспаленным глазам, скорее всего, не спал в эту ночь. Мне Трепов звонил. Что это вы тут за маневр удумали без моего согласия? Как раз собирались доложить, ваше императорское величество. Мы печемся исключительно о вашей безопасности. Да я понимаю, завтра сам наблюдать стану. Я смотрю, вы поздно приехали. Чем занимались? Поинтересовался царь. Представились по случаю назначения генерал-майору Трепову. Встречались с руководителями силовых ведомств. Его превосходительство обещал также устроить нам встречу с представителями тюремного управления и пограничной стражи. Они-то вам зачем понадобились? Мы предложили господам из департамента полиции помощь в очистке города от преступности. Их это заинтересовало. Сейчас разрабатывается план мероприятий. Вам его подадут на утверждение по мере готовности. Пограничники нужны, чтобы не допустить бегства за рубеж собственников крупных капиталов. Необходимо выделить место для содержания арестованных, обустроить лечебные лагеря для заразных больных. Еще понадобятся квалифицированные врачи и медикаменты. И какое-то количество войск для оцепления. Придется перетряхнуть часть города. В итоге государство получит бесплатную рабочую силу, в столице наведем порядок, и все это пойдет на пользу вашего имиджа. Хорошо. На завтра какие планы? После показательных выступлений Егор с сотрудниками за оружием уедет, а я хотел бы встретиться с Поповым и группой инженеров, которая занимается радиоделом. Я знаю, что уже внедряется радиосвязь на флоте и в войсках, и надеюсь, что смогу усовершенствовать радиопередатчики, чтобы они стали лучше всех, сейчас известных. Надо бы только с материальной базой ознакомиться. Пеленгатор, думаю, тоже получится собрать. Пора развивать радиоразведку. Будем обнаруживать штабы и корабли противника. У вас в резиденции нужно мощный узел связи обустроить. Одними телефонами не обойтись. Да и радиовещание нам не помешает, как средство пропаганды. Это у нас по морскому ведомству проходит. Недалеко, в Кронштадтской мастерской, производится радиооборудование. Загляните, посмотрите, может, что посоветуете. Я распоряжусь, чтобы вам устроили встречу. Надо, наверное, какой-то допуск оформить, чтобы каждый раз не отвлекаться на подобные пустяки. По поводу поездки за оружием, я вам выделю людей из моего конвоя, чтобы, не дай бог, чего не случилось. А ваши люди пускай начинают работать, процесс следует запустить как можно скорее. Слушаюсь, склонил голову Юрий Андреевич. От меня что-нибудь требуется? Нам понадобятся сильные и выносливые солдаты для полицейских отрядов специального назначения, тренировочная база с казармами и кое-какое снаряжение. Егор их немного поднатаскает под наши задачи, а дальше уже естественный отбор. Можно взять по несколько человек из каждого полка, думаю, это не скажется на общем уровне боеспособности. Выйдет долго, пока приказ пройдет да пока все соберутся. А гвардия под рукой. Выбирайте любой полк и занимайтесь, я распоряжусь. Ну а хотите, отбирайте сами, кого надо. Мы предпочли бы каких-нибудь унтеров с боевым опытом или офицеров, выслужившихся из солдат. Делайте как знаете, император махнул рукой с видом полного безразличия, а потом неожиданно спросил, Что вы можете сказать по поводу мира с японцами? Худой мир лучше доброй войны, государь. Единственное, о чем стоит сожалеть, так это об уже погибших. Флот все равно морально устарел, а территории Сахалина мы обязательно вернем, как и свое влияние в регионе. Надо только разобраться с более насущными проблемами внутри страны. Я недавно подписал с Германией договор о союзе и взаимопомощи в случае нападения третьей державы, но мои советники категорически против. Бьоркский договор удивил в очередной раз Юрий Андреевич. Насколько я помню, он не вступит в силу, так как Франция к нему не присоединится. Но зато это побудит тех же французов выдать нам крупный кредит. Хоть какая-то польза будет, грустно сказал император. Кстати, по поводу иностранного капитала, государь, Юрий Андреевич задумчиво потер свою бритую голову. Надо бы начать аккуратно выдавливать их всех из страны. А то что это получается, в Донбассе франко-бельгийский капитал все захватил, бакинские нефтепромыслы у Набелей с Ротшильдами, золотые прииски у немцев. Надо бы разработать с Министерством финансов какую-то единую стратегию. Они со своей стороны, а мы со своей. Я поговорю с Каковцовым, пусть тоже выделит вам человека от министерства. Да и с предприятиями этих староверов, спонсоров революции, надо по уму поступить, чтобы все не развалилось. Документами разными обложиться, чтоб комар носа не подточил, и управляющих хороших подыскать. С этим тоже решим. А вы на бильярде играете, господа? Оба кивнули, но Юрий Андреевич посчитал нужным уточнить, исключительно на любительском уровне. Не было возможности уделить много времени. «Я тоже играю как любитель», — признался император. «Пожалуй, силы будут равны. Предлагаю по очереди на вылет». Глава 8. Утром следующего дня Егор опять разбудил стук в дверь. Теперь это был Юрий Андреевич. Хмурый и злой на весь окружающий мир, он недоброжелательно оглядел заспанное лицо Егора и тихо сказал: «Съезжать отсюда надо. С этими закромами царскими я сопьюсь нахрен. Глянь, как руки дрожат, а мне стрелять скоро. Сбегай за поручиком, а я поправлюсь пока. Может, не надо, Юр, как пить дать развезет после вчерашнего. Дергай давай, советчик, он уже с полчаса ждет». Поручик Ширяев дисциплинированно стоял около центральных ворот с каким-то чудным чемоданчиком в руках и, казалось, уже потерял всяческую надежду. «Поручик!» — позвал Егор. Имя отчества Ширяева начисто вылетели из головы. Тот обернулся. «Заходите». Ширяев сунулся было в калитку, но его тут же остановили и устроили самый настоящий обыск, не только охлопав с ног до головы, но и переворошив все в чемодане. «Наигрались?» — недовольно пробурчал Егор, словно и не они с Юрием Алексеевичем прежде настаивали на тщательном досмотре. «Служба такая, ваше благородие», — безразлично отозвался солдат. «Угу», — Егор машинально подал руку поручику, и тот, нисколько не удивившись, молча пожал ее. «Извини, что долго». «Пустяки, ваше сиятельство», — с понимающей улыбкой ответил поручик. «Егор, ему уже стали надоедать все эти сиятельства и благородия. Первый раз 10 еще ничего, а потом напрягает. Тогда, Олег, если угодно». «Угодно. Я не знаю, зачем тебя полковник дернул, но, похоже, командировка ваша отменяется. Что-то случилось?» «Не, император вчера переиграл, сказал, чтобы вы ускорялись». Поручик ничего не ответил, но Егору показалось. Опять по незнанию ляпнул что-то не то. Можно было бы, конечно, проанализировать и догадаться самому или спросить Олега напрямую, но не было никакого желания всем этим заниматься. Егор вошел без стука. Жил Юрий Андреевич один, значит, можно не стесняться. Но на этот раз Юра оказался не один. Напротив него в удобном кожаном кресле сидел Николай II и с наслаждением курил, выпуская густые клубы дыма к высоченному белому потолку. «Здравия желаю, ваше императорское величество», — гаркнул Егор как можно бодрее, но император лишь досадливо поморщился. «Добрый день, Егор Николаевич, проходите. Разрешите обратиться к господину полковнику?» «Да не орите вы так, мы ведь не на параде», — страдальчески протянул государь. «Что там у вас?» Поручик Ширяев ожидает в коридоре. «Охрана, молодцы, на КПП обыскали, вещи проверили, при входе во дворец тоже. Хотя это, может, только у великих князей иммунитет был. Поручик подождет. Господа, вы вчера сумели меня убедить, что необходимо взять под единое начало промышленные предприятия Урала и вложить средства в их модернизацию. Думаю, что большинство владельцев согласятся уступить свои предприятия. Это потомки знатных фамилий, которые не проявляют сейчас должного интереса к заводам, Вот те потихоньку и приходят в упадок. Я уже вызвал министра финансов Каковцова и министра путей сообщения князя Хилкова. Вы, Юрий Андреевич, можете также присутствовать на этой встрече, заодно договоритесь с Владимиром Николаевичем о взаимодействии по интересующим вас вопросам. Ну а вы, уважаемый Егор Николаевич, езжайте сегодня в Сызрань, очень уж любопытно будет взглянуть на ваше оружие. Ну и надеюсь, вы и сегодня сумеете меня удивить. Николай Александрович встал, подавая пример, и они вышли в коридор. Увидев императора вблизи, поручик побледнел и вытянулся по стойке смирно. «Вы когда начать планируете?» – обратился император к Юрию Андреевичу. «Мы с поручиком Ширяевым покинем вашу резиденцию через час. Егор Николаевич останется с вами наблюдателем, чтобы оценить действия охраны. Часа через полтора, ваше величество, я буду готов к выстрелу. Плюс-минус 10 минут». «Хорошо», Николай II повернулся к поручику. «Вам выпала большая честь служить под началом такого человека. Вы уж не подведите, голубчик. Рад стараться, ваше величество. До встречи, господа». Император пошел дальше по коридору, а Юрий Андреевич легонько похлопал поручика по плечу. «Эй, родной, очнись». Тот перевел на него восторженный взгляд. «Слушаюсь, господин полковник. Это радует. Поручик, вы купили то, что я просил». «Так точно, все по списку. Серную кислоту, хлористый калий, гремучую ртуть». «Я понял», перебил его Юрий Андреевич. «Пошли ко мне, че тут торчать». Они вернулись в комнату, и старик быстро научил их делать взрывчатку. Поражающих элементов в ней не было, получилась просто большая петарда, некая прабабушка светошумовой гранаты, громоздкая и неудобная. «Олег Дмитриевич, вы аккуратненько с ней, как с дамой из высшего общества. Трубочки эти стеклянные, хрупкие очень, как бы конфуз не получился. Она громко хлопнуть должна, оглохните, господин поручик, так что бросайте как можно дальше и уши закрывайте. А куда бросать прикажете? Да без разницы, через ограду перекиньте и возвращайтесь к центральному входу. Мы вас потом встретим, сверим часы и условимся на 11. Затем Юрий Андреевич послал Егора за винтовкой, а сам занялся камуфляжем. Вскоре все было готово. Чтобы не привлекать внимание окружающих, он накинул просторный плащ, повесил на плечо винтовку, обмотанную полосками камуфлированной ткани, и, вполголоса сокрушаясь по поводу своей нелегкой судьбы, побрел к выходу из резиденции. Поручик потрусил следом. Егор проводил их взглядом, посмотрел на часы и решил пройтись по будущему театру военных действий. Благо времени было достаточно. Ему хватило первого беглого взгляда на парк. Сразу же стало понятно, что охрану усилили. Сейчас людей там находилось как минимум вдвое больше, а посты стали парными. Похоже, начальника охраны все же предупредили. Оставалось надеяться, что Юрий Андреевич справится.